Глава 11. Приезжаю в хваленую Мангоплазу. Это псевдоазиатское заведение, где суши приносят на деревянных досках, а салат подают в кокосе. Наверное, это красиво и вкусно, но сейчас для меня даже звучит раздражающе. Просто потому, что внутри они — предатели. У входа меня тормозит девушка-хостес, мило улыбается, задает вопросы. Я отвечаю, что меня ждут. Хотя меня никто не ждет, это точно. Не ждут голубки, воркуют. Вижу их сразу. Боже ты мой, какая милота. Сидят у окна, как на картинке из Нельзяграмма. Та тихо хочет. Картина запрокидывает голову. В ее руке коктейль какой-то бирюзовой дряни с цветком сверху. Хм, интересно. Она же должна вернуться на работу. Семен сидит рядом. Не напротив, а рядом. Ах, какая интимность. Глазки в глазки, все как положено. Он что-то ей говорит, и эта звезда снова хихикает. Наклоняется вперед, проводит своей ручкой по его щеке. Ох, ну просто жених и невеста. Тили-тили-тесто. Мерзость. Так, дышим. Спокойно, Ульяна, спокойно. Он называл тебя своей королевой? Вот ты и зайдешь сейчас как королева. С гордо поднятой головой. Победительницей. Это не они над тобой посмеются, а ты над ними. Еще посмотрим, кто кого. Подхожу. Уверенной подходкой от бедра. Чтобы сразу поняли, что я тут не потому, что мне приспичило съесть роллы именно в этом заведении. В этот час. В этих офигенно неудобных туфлях. Добрый день. Вау, какая встреча. Говорю спокойно, с улыбкой. Семен чуть не давится кокосовой стружкой. Тати поворачивается, хлопая глазами. «Да-да, дорогая, моя посудомойка в полном порядке, как и я сама». У подружки не получается сохранить спокойствие. На мгновение она замирает испуганно. Боится скандала? Или того, что мой супруг сейчас ее кинет? «Ульяна, ты что здесь делаешь?» Семен пытается собраться. Явно уже думает, что будет врать. «Что я тут делаю?» — говорю, оглядывая их. «Ну, видимо, ловлю своего мужа с любовницей. А что?» «Просто мне... Что? Ты с ума сошла?» «Расслабься, я пошутила. Что я тут делаю?» «Странный вопрос. Вообще-то я тоже человек. Я тоже хожу по ресторанам, а не только у плиты корячусь. Просто твоя подружка рекламировала это заведение сегодня. Привет, Тати». Правда, она сказала, что будет тут со своим мужчиной. Видно, как всегда обманула. Да, дорогая? Тати собирается что-то сказать, но я ее перебиваю. Не переживай, я не поверила. Особенно, когда увидела тут моего мужа. Это же мой муж, я не ошиблась? Семен кашляет, словно опять давится. Делаю шаг и со всей дури бью его по спине. Ты что, ты? Я думала, ты подавился, любимый. Хотела помочь. Я ведь всегда тебе помогаю, не так ли? Ульян, я... Слушай, прости, это может выглядеть как... Это выглядит именно так, Семен. Как? Смотрит, глазами хлопает, еще не понимает. Посетители за соседними столиками с удовольствием наблюдают за нашим спектаклем. Как дружеский обед. Такая интимная обстановка. Вы сидите близко друг к другу, что-то обсуждаете. Наверное, рабочий проект. Я не ошиблась? У вас же так много совместных проектов. Работаете до ночи. Семен пытается что-то вставить, но сегодня явно не его день. Не его, а мой. И говорить буду я. Очень серьезные проекты, да? Настолько, что даже приходится работать на выезде. В клубе 3Х. Что? Мой муж даже побелел от страха. А вот его подружка, кажется, осмелела. Ульян, хватит! Ты выглядишь жалкой. Неужели? А мне кажется, жалкой выглядишь ты. Подбираешь объедки с чужого стола. Что ты сказала? Что слышала, тарелочница? Наслаждайся, пока у него есть возможность тебя кормить. Семен молчит. Тати тоже. Честно говоря, я от них не ожидала. Думала, посмелее будут. От себя не ожидала тоже. Но собой я горжусь. А они... Они мне просто противны. Да, я реально очень довольна собой. Потому что это не они, а я управляю моментом. Качаю головой, картинно встряхивая волосами. Поворачиваюсь и выхожу. Такой же красивой походкой от бедра. Все-таки ходить на каблуках я не разучилась. Увы, далеко уйти не получается. Только в холл, где стоит одинокая девушка-хостес. Семен догоняет меня, пытается схватить за руку. «Ульяна, королева моя, подожди! Все не так. Не так, как ты думаешь». «Правда?» Оборачиваюсь к благоверному с улыбочкой, не спеша. «Ну-ка, давай, дорогой, удиви меня». Складываю руки на груди, приподнимаю бровь. Отлично вошла в роль и готова выслушать гениальное объяснение уровня. Мы репетировали сцену для подгорелого театра. Тати, схватив свою фейковую сумочку, чапает к нам. «Ульян, мы просто обедаем!» Начинает он неуверенно, чуть заикаясь. «Мы просто друзья. Мы же с Наташей давно знакомы и вместе работаем, понимаешь?» «Угу!» Хочется сказать. «Просто. На попе короста». «Конечно, я понимаю, Сеня!» Скидываю бровь. «Конечно!» Таких друзей за одно место и в музей. То есть... Ох, прости. Подруга у тебя такая шикарная, красивая. Только вот, судя по всему, низкой социальной ответственностью. Что? Ах ты! Татишка, конечно, не может вынести моих слов. Правда, глаза режет. В бой рвется. Пытается, вернее, как всегда, эффектно, со слепительной улыбочкой из серии. «Я тут королева жизни». Все остальные — массовка. Ну-ну. «Ульяш, ну честно, не позорься!» Закатывает картина глазки. «Мы с Сёмой любовники, давно уже. Еще до тебя все было». «Наташа, ты с ума сошла?» Давится слюной мой муж. «Семён, ну хватит уже. Давай скажем ей правду. Просто он... Ну, он на тебе женился, потому что ты — это стабильность». Папа при должности, квартирка, машинка, все удобно. А люби он меня. Всегда. Неужели? Ах, какая любовь, какая любовь. Да-да, конечно. Киваю. Страдалец за любовь. Сидел у меня на кухне, ел котлетки и ждал, когда можно будет вернуться от королевы борща к своей богине с нарощенными ресницами и силиконовой грудью. Завидуй молча, Ульян. «Чему завидовать? Тому, что ты просто подстилка? Что таскаешься с мужем своей подруги? Статусу любовницы завидовать?» «Я не любовница. Я любимая женщина. А ты? Ты просто удобная домашняя куша». «Что ж, видимо, настало время все изменить, да?» «Ульяна». Семен явно напуган, понимает, что запахло жареным. «Больше не буду мешать вашим светлым чувствам. Совет да любовь. На развод подам сама. Через госуслуги. Надеюсь, Семен, ты не будешь возражать?» «Он не будет. Потому что все изменилось». Тати говорит это с таким выражением лица, будто выиграла миллион в лотерею. «Мы от тебя больше не зависим. Твой отец больше в компании не работает. Он ничего Семену не сделает. Поэтому Семен может уйти. Развестись. Начать нормальную жизнь. Со мной». Боже, какая потрясающая наивность. Она смотрит на меня, победно вскинув подбородок, а Сёма бледнеет. Он-то понимает, что даже несмотря на то, что мой отец поменял подразделение и должность, влияние его меньше не стало. На секунду повисает тишина. А потом я медленно, с удовольствием хлопаю в ладоши. «Браво! Просто браво! Поздравляю! Вы освободились от домашнего монстра и теперь будете счастливы вместе. Красота!» Семен стоит, как побитый пес. Тати нахально ухмыляется, а у меня внутри вулкан. Но это внутри. Снаружи я долбанная снежная королева. Хорошо, что в школе я участвовала в самодеятельности. Легко вхожу в роль. Ладно, мне пора. Не хочу тратить свое время. И ваше тоже. «Вам ведь на работу еще нужно вернуться, да?» Мило улыбаюсь, совсем не искренне. Семен все еще надеется на чудо. «Уль, ну подожди. Я не хотел, чтобы все так вышло. Я просто... Я не думал, что ты так... Вот так отреагируешь». «Серьезно? Просто офигеваю от такой наглости. Он делает шаг ко мне, а я от него. А ты думал, я что сделаю? Буду плакать? Умолять тебя не бросать меня? По выражению лица мужа понимаю. Именно. Он, гад такой, был уверен, что я стану умолять. Просто трэш. Как противно. Неужели я произвожу впечатление полной лохушки? Уля, ты пойми, я не хотел. Не хотел что? Спать с моей подругой? Переводить ей бабло на ноготочки? Откуда ты? Черт. Или ты не хотел, чтобы мой папа вдруг вспомнил, как ты без его помощи даже резюме нормально составить не мог? Семен в шоке рот закрывает, хотя собирался что-то сказать. Вот и все. Картина Репина. Приплыли. Не бойся, Семочка. Улыбаюсь я. Я не стану тебя совсем уж мстительно уничтожать. Ты — ошибка. Испорченный файл, зараженный вирусом. Такие надо просто удалять. Без истерик. Спокойно. Что я и сделаю. Теперь точно разворачиваюсь и иду к выходу. Нет, не вылетаю, не убегаю, не суечусь. Иду. Медленно, уверенно, красиво. В туфлях на высоких каблуках. Потому что я не клуша. Я не корова, которая ест траву. И не жалкая, нелюбимая брошенка. Я женщина. И вспомнила об этом вовремя. И я на самом деле королева. Просто моя корона немного покосилась. Сейчас поправлю.